У меня такое ощущение, что в ситуации кризиса, ты чувствуешь себя лучше, чем в состоянии покоя. Тебе это как будто даже нравится, сказал Спас. Эсмеральда пожала плечами и азартно улыбнулась. Шрамы ее улыбку почти не портили. Глава 31. Пташками оказалась та группа валькирий, которые похитили Спаса. Как он понял, это особо доверенный отряд Эсмеральды. Бойцы, входящие в ближний круг, наравне с Боной. Такой большой группой они и направились на красивый пост. Как Спас догадывался, так называлось то место, где он оказался во время отключки. Да, там было действительно красиво, и обзор открывался очень хороший. Так что, пост свое имя носил по праву. Впереди бодро вышагивала Эсмеральда, за ней Бона, которая вела за руку Вайну, которую привели в сознание. Она идти не хотела, и приходилось ее практически тащить волоком. За ними шел Спас, а замыкал шествие отряд пташек, во главе которого шла женщина с хрипловатым голосом, с которой и началось знакомство Спаса с валькириями. Они некоторое время шли обычными железными коридорами, кроме которых Спас тут ничего и не видел, а потом вдруг вырулили на широкий проспект. Да, это тоже был железный коридор, но огромный, очень широкий, с высоким потолком. Тут даже техника ездила и транспорт. Людей здесь тоже было немало. К удивлению Спаса это были не только женщины. Мужчин было достаточно много, и все они были совершенно не похожи на пленников. Каждый спешил по своим делам. Многие были вооружены. Эсмеральда со своим сопровождением стремительно вышагивала прямо посередине. Все почтительно расступались и приветственно махали руками. Она улыбалась и кивала. Но по ее решительному шагу, всем было ясно, что что-то не так. Их предводительница сильно чем-то озадачена и кому-то скоро не поздоровится. Этот большой коридор плавно загибался влево по ходу их движения. Спаса так и подмывало спросить, где они находятся, но он чувствовал, что время сейчас для этого неподходящее. Совершенно очевидно, что это была не новая постройка, а что-то, что валькирии приспособили под свои нужды. Но было совершенно непонятно, где это все находится. Под землей, на земле, внутри гор или где-то еще. Красивый пост был высоко. Если они где-то внизу, то им придется очень много подниматься. Но, видя, как бодро и решительно шагают все окружающие, кроме Вайны, он начинал думать, что идти им не так уж и далеко. Это оказалось не так, идти было прилично, но никаких восхождений совершать не пришлось. Почти. Лестницы на их пути все же попадались, и немало. Но все это было похоже на переходы между уровнями какого-то одного сооружения. Далеко вверх забираться не приходилось, но лестницы стали попадаться, только когда они свернули с широкого проспекта в обычный коридор. Это привело Спаса к заключению, что они все же внутри какой-то горы, ведь с поста открывается шикарный вид, а сам он находится высоко. Значит, это какой-то прибрежный скальный массив, обжитый внутри. Скорее всего, задолго до валькирий. Они свернули в очередной коридор и бодро зашагали по нему, когда вдалеке показалась одинокая фигура. Она стояла широко расставив ноги и заложив руки за спину. По движениям Эсмеральды Спас понял, что это не случайная девушка, встретившаяся им на пути. «Держите тыл», обернувшись, негромко сказала Эсмеральда, обращаясь к своим пташкам. Они слегка отстали, а Эсмеральда с Боной наоборот чуть ускорились, продолжая тащить Вайну за собой. Спас неосознанно тоже прибавил, стараясь не отстать. Они видел, что Эсмеральда себя буквально сдерживает. Все время, пока они шли, Спас внимательно поглядывал на попадающиеся двери, но пока не видел ни одной, которая в принципе должна была бы перекрывать коридор. Боковые, да, попадались, а вот такие, как он себе представлял, пока нет. Возможно, они должны были быть дальше, где-то возле поста, там, где коридор, скорее всего, станет еще уже. Здесь он был все еще слишком широким. Внезапно, за спиной у Спаса что-то скрипнуло и глухо ударило. Его даже обдало волной воздуха. Он резко обернулся и оказался носом прямо перед глухой железной стеной, которая почти мгновенно опустилась, отрезав пройденную ими часть коридора, вместе с пташками. Эсмеральда тоже на это среагировала. Аварийные переборки, они же не работали. Процедила она, поняв, что все начинает идти не так, как она планировала. «Похоже, они их починили», — резко сказала Бона, — «надо двигаться, это ловушка». Эсмеральда рванула вперед, но не в полную силу, чтобы не оторваться от Боны. Спаса, а уж тем более Вайну, в расчет никто не брал. Однако они сами бросились следом, стараясь не отставать. Вайна тоже бежала, то ли не понимая, что ей делать, то ли испугалась, что заговорщицы подумают, что она их предала и убьют. Спас про себя отметил, что бойницы в опустившейся переборке не было. Переборка, они что, на корабле? Может быть, он слышал разговор, а место придумал себе сам? Может быть, красивый пост выглядит совсем иначе, чем он себе представил? До Киндры, а это была она, оставалось совсем немного. Спас почувствовал, что сейчас Эсмеральда ускорится, как тогда в кабинете, когда она оказалась рядом с ним, а он этого даже не увидел. Но она этого сделать не успела. Спас чувствовал неладное, глядя на лицо Киндры. Она была спокойна и даже как будто торжествовала. Она считала, что у нее все получилось. А это значило только одно. Они сами пришли в ловушку, даже зная о ней. Возможно, они представили ее себе как-то иначе или в другом месте. И если Спасу это было простительно, он ведь здесь никогда не был, то вот Эсмеральда, как она-то смогла попасться. Тоже чего-то не учла и ждала ловушку в другом месте. Переборка опустилась так же быстро, как и первая. Почти мгновенно и для такой массы, можно даже сказать, что бесшумно, опустилась прямо перед Киндрой, отрезая ее от них. И в этой переборке горизонтальная бойница была, свежая, не предусмотренная конструкцией. Видимо, ее прорезали лазером, причем, довольно небрежно. Из-за переборки раздался заливистый смех, ухнуло. Спас обернулся и увидел, что сзади опустилась еще одна переборка, на этот раз тоже с бойницей, и от одной до другой было около 20 метров. Спас чертыхнулся. «Я сам привел вас в ловушку», — с досадой сказал он. Эсмеральда отрицательно покачала головой, но ничего не сказала, только кивнула Бонни. Та бросилась к задней переборке и повторила то, что сделала Эсмеральда, а та встала вплотную, прижав пистолет к закрытой пока щели. Именно поэтому она и молчала, чтобы не выдать свое положение тем, кто был с другой стороны. Спас толкнул Вайну в плечо и указал ей на угол, чтобы она села туда. Это место было наиболее безопасным. Оно простреливалось только с одной стороны. Полностью безопасных мест в их западне не было. Сам Спас остался по центру. Прятаться ему совершенно не хотелось. Если уж и встретить смерть, то не зажавшись в угол, нужно было что-то делать. Но что делать в железном аквариуме, он не представлял. Спас медленно обвел глазами все пространство, прошелся по полу, по стенам, по переборкам, по потолку. Единственное, что нарушало целостность окружающего их металлического покрытия, кроме бойниц, была вентиляционная решетка прямо по центру. Но она была толстая и крепилась большими болтами, да и высота была порядка 3 метров. Даже если бы у них было время, не факт, что они смогли бы ее вскрыть, но времени им никто не даст. Он заметил, что и Эсмеральда, и Бона тоже цепкими взглядами осматривают этот отрезок коридора, не забывая держать под прицелом бойницу. Бойницы открылись с металлическим лязгом с двух сторон практически одновременно. О чем думали те, кто их открывали, Спас не знал. Они должны были предположить, что Эсмеральда вряд ли сидит на полу и плачет от безысходности. Видимо, то, что основная часть их плана сработала, слегка затуманила им мозг и погрузила в некую эйфорию, потому что они потеряли осторожность. Бойницы были проделаны кустарным методом. Заслонки на них, соответственно, тоже были такие же. Еще нужно было учесть, что они должны были не мешать переборкам опускаться. Так что эти самые заслонки не сдвигались, не откидывались, а просто убирались. Это стало понятно, как только убрали ту, что была перед Эсмеральдой, и она начала стрелять. Заслонка тут же упала на пол с металлическим лязгом. Стреляла Эсмеральда хорошо, если не сказать отлично. Она не палила просто так, на подавление. Каждая пуля находила свою цель. Из-за переборки раздались крики боли и звуки падающих тел. Заговорщицы не ожидали такого яростного противодействия. Хотя Спас и не понимал, почему. С противоположной стороны произошло примерно то же самое, но то ли людей там было больше, то ли Бона стреляла хуже, однако им каким-то образом удалось водрузить заслонку на место. Эсмеральда убила не всех, Киндра точно выжила. Она зажалась в угол, чтобы выйти из зоны обстрела. «Все равно ты сдохнешь, тварь!» – проорала она, и по голосу было понятно, что у нее истерика, вам оттуда не выбраться. «В крайнем случае...» Мы просто оставим вас в заперти, и вы сдохнете от голода. Но прежде, начнете жрать друг друга. Победное торжество слетело с Киндры очень быстро, как только начали гибнуть ее люди. Но тебе ведь придется выйти из своего уютного уголка, иначе ты сдохнешь вместе с нами, на удивление спокойно сказала Эсмеральда. Спас лишний раз убедился, что кризисные ситуации, Это ее родная стихия. Даже если из этой ситуации нет выхода, Эсмеральда действовала и соображала совершенно трезво и хладнокровно. Бона была ей под стать, но, конечно, вторым номером. Это было видно невооруженным взглядом. «Тащите уже эти гребаные щиты и пулемет», — проорала Киндра кому-то, кто находился за поворотом коридора. «20 минут», — прокричали оттуда, — «мы не были готовы». Они нагрянули слишком неожиданно. «У вас 10 минут», — проорала Киндра. «Спасибо, что поделилась с нами своими планами», — сказала Эсмеральда. «Киндра, я хочу, чтобы ты знала, я убью тебя лично, голыми руками. Я буду рвать тебя на кусочки очень медленно, стараясь, чтобы ты не умерла раньше времени, голыми руками. Запомни это. Спас, стрелять умеешь, конечно», — сказал Спас, подходя к ней, — «и неплохо. Не так, как ты, конечно, но в эту мразь попаду». «Она тебе тоже не нравится», — усмехнулась Эсмеральда. «Я сейчас с этой стороны, а там тащит пулемет. Почему я должен испытывать к ней симпатию?» Во время этого короткого диалога Эсмеральда жестами показала ему, что нужно делать. Похоже, с той стороны выжила не только Киндра, и нужно было не дать им возможности перехватить инициативу. Спас встал там, где сказала Эсмеральда, собираясь в точности выполнить ее инструкции. Эсмеральда щелкнула пальцами и побежала в сторону Боны. Бона, бойница которой была закрыта, тут же побежала ей навстречу. Они встретились в середине. Эсмеральда тут же встала в устойчивую позу, нагнувшись и уперев руки в колени. Бона с разбегу заскочила на нее и ухватилась за решетку вентиляции. Вскинув ноги вверх, она поставила их на потолок по бокам от решетки и, вздыбив спину, начала тянуть. Эсмеральда стояла снизу, вытянув руки вверх, готовясь принимать Бону, когда та будет падать. Спас решил, что это нереально. Слишком уж толстая была решетка и крепление. Однако, девочки использовали каждый шанс, что делало им честь. Он ошибся. Ему стоило больших трудов, чтобы не смотреть на то, что делает Бона, а продолжать контролировать пространство за бойницей. А посмотреть было на что. Сначала мышцы на ней пошли буграми и налились так, что казалось, сейчас лопнут. А потом застонал и заскрежетал металл. «Что там происходит?» — истерично вскрикнула Киндра. Спас уловил легкое движение на самой границе видимости и выстрели. Раздался удивленный вскрик. Похоже, он кого-то зацепил. Краем глаза он увидел, как Эсмеральда удовлетворенно кивнула. Решетка со стоном сначала выгнулась, а потом начала вылезать наружу. Болты выдержали, они оказались слишком толстыми. Не выдержали сварные швы, которыми была закреплена рама этой решетки. Вряд ли кто-то рассчитывал при строительстве, что сюда будут прилагать большие усилия. Болты и так были избыточными, но это можно было объяснить тем, что боялись, чтобы эта тяжелая штука не упала кому-нибудь на голову. Со стоном и скрежетом решетка выворачивалась, пока не оторвалась окончательно. Бона совершенно не заботилась о том, что упадет на спину, ведь там была Эсмеральда. Та приняла ее падение, но не всю массу, а просто перенаправила ее инерцию, в результате чего Бона перевернулась и приземлилась на ноги. После чего осторожно, чтобы не греметь, положила решетку на пол. Положив решетку, Бона встала прямо под вентиляционным отверстием, сцепив руки на уровне живота. Эсмеральда прыгнула, оттолкнулась от ее рук, ухватилась за край дыры и через секунду исчезла внутри. Но тут же высунулась обратно и кивнула Спасу, чтобы он шел следующим. Он покачал головой и, дотянувшись, пнул ногой Вайну, которая впала в ступор. Та тут же пришла в себя и побежала к Боне. Спас видел, как Эсмеральда сжала челюсти, чтобы ничего не сказать. Она была недовольна его поступком, и это было неудивительно. Она хотела вытащить его раньше Боны, что было большим одолжением, а он этим пренебрег. Однако, поскольку Эсмеральда оказалась мастером кризисных ситуаций, она знала, что если спорить, то можно вообще все испортить. Нужно сделать так, как не хочется, а разборки оставить на потом и, если будет нужно, то наказать виновного, но только когда все закончится. Поэтому Бона подсадила Вайну, а Эсмеральда ее втянула наверх. Они с Боной посмотрели на Спаса, но он указал жестом на Бону. Девочки взглянули друг на друга, и в этот раз даже спорить желания не возникло. Бона подпрыгнула, Эсмеральда схватила ее за руку и помогла уцепиться за край. Вскоре она исчезла наверху, но тут же появилась вместо Эсмеральды и свесилась почти по пояс, собираясь помочь Спасу подняться наверх. Спас специально негромко пошевелился и звякнул пистолетом о бойницу, чтобы обозначить свое присутствие, после чего тут же, стараясь ступать неслышно, пошел к висящей сверху Бонне. Когда он подошел, звякнула бойница с другой стороны. Видимо, те, кто находился там, решили предпринять еще одну попытку. Стрелять было бессмысленно. Попасть в узкую щель с такого расстояния шансов мало. Нужно было уходить как можно скорее. Сунув пистолет за пояс, Спас подпрыгнул. Крепкие руки Бонны его схватили и потянули вверх. И в этом момент зазвучали выстрелы. Сначала один, потом все больше и больше. Видя, что началась стрельба, заговорщицы с другой стороны тоже осмелели и заглянули в бойницу. Кто-то выстрелил, но не всунув ствол в щель. Пуля попала в край бойницы, срикошетила и, судя по крикам, попала в кого-то из своих. Стреляли в попыхах, видя, что ситуация уходит из-под контроля, поэтому целились плохо. Однако, когда Спас был уже почти наверху, ногу обожгло болью. Пуля прошла через голень на вылет, не задев кость. Он сжал зубы, но стон все равно вырвался. «Зацепило», — раздался голос Эсмеральды. «Маленько», — выдохнул Спас. «Сюда», — шепнула Эсмеральда. Вентиляционный короб шел не над коридором, а рядом. Наверное, потому, что там были эти аварийные переборки. Поэтому короткий рукав шахты от люка выводил в куда большую магистраль, идущую параллельно коридору. «Перевязка», — шепнула Эсмеральда. Бонна кивнула, достала из сумки на поясе аптечку и повернулась к Спасу. Эсмеральда заняла позицию возле рукава, ведущего к выломанному люку, и требовательно протянула руку. Спас без разговоров вложил в нее пистолет. Если бы не играл в милосердие и не потащил ее с собой, был бы сейчас не ранен, тихонько сказала Эсмеральда. «Ты много знаешь о заговорщиках?» — спросил Спас. «Как оказалось, меньше, чем нужно, и меньше, чем я думала», — сказала Эсмеральда, и в голосе почувствовалась досада на саму себя, не ожидала, что все может зайти так далеко. «Так может, она нам что-нибудь интересное расскажет?» — кивнул Спас на притихшую Вайну. «Может быть», — задумчиво сказала Эсмеральда и взглянула на Вайну более пристально. Та от этого взгляда сжалась в комок. «Интересно, откуда они взялись у нас за спиной? Там ведь были твои пташки и еще одна переборка», — сказала Спас, чтобы отвлечь себя от того, как Бонна перевязывает ему рану. А делала она это грамотно, но не очень деликатно. Если бы она не вколола ему что-то перед началом перевязки, возможно, он бы не смог сейчас так спокойно разговаривать. Между той переборкой, которая отрезала пташек, и той, которая заперла нас сзади, в стене была дверь, неприметная, ржавая и как будто неиспользуемая. Похоже, что такой вид ей придали специально. «Да, они хорошо подготовились», — сказала Эсмеральда. «Взять меня непросто, но у них получилось». «Разве?» — удивился Спас. «Ну, почти», — улыбнулась Эсмеральда. Глава 32. Идти по вентиляционной шахте было можно, но приходилось сильно пригибаться. Причем, Бонна с Эсмеральдой двигались настолько уверенно, как будто ходили здесь каждый день. Хотя, Спас сомневался, что они бывали тут раньше. Вайна все время пыталась отстать и вообще, по своему обыкновению, пребывала в полуобморочном состоянии. Но бросать ее никто не собирался. Не для того Спас словил пулю, идя последним. Сейчас только эта повариха могла ответить на вопросы относительно заговора. Еще Спас понял, что Эсмеральда не собирается выбираться на открытое пространство, пока не будет полностью ясна ситуация. Заговор оказался серьезнее, чем ей казалось, и неизвестно было, сколько человек в него втянуто и на что они готовы. Поэтому она и Бонна решили действовать тайно. Сейчас они шли в какое-то резервное убежище. Один раз до Спаса долетела фраза «крыши мира», но он понятия не имел, о чем идет речь. А они своими планами особо не делились, видимо, опасаясь, что кто-то из менее надежных типа Вайны или Спаса попадет в плен и выдаст эту информацию. Хотя, к Спасу это относилось в меньшей степени, потому что он постепенно набирал очки в свою пользу. Ему пока не полностью доверяли, но уже прилично, и опасались больше не предательства, а просто не знали его возможностей, когда на него можно рассчитывать, а когда он не потянет возложенную на него задачу. Спас же пока был полностью ведомым и никакой инициативы не проявлял. Он тут ничего не понимал, а девочки были дома, им лучше было знать, как действовать. Надо сказать, что вентиляция работала. Поток воздуха шел довольно ощутимый, но не настолько сильный, чтобы доставлять неудобства при перемещении по шахте. Через некоторое время они вышли в еще более широкую магистраль, где уже можно было не пригибаться. К потоку воздуха здесь еще добавился и гул. Судя по всему, они приближались к вентиляционной станции. Гудели вентиляторы, гигантские вентиляторы. На протяжении всего пути, В шахте работало дежурное освещение. Светильники были тусклые, экономичные, но исправные почти везде. Все это хозяйство, освоенное валькириями, содержалось в порядке и чистоте. Системы жизнеобеспечения функционировали везде. Он был уверен, что и с водоснабжением тут все в порядке. А это ведь основное. Воздух, вода и энергия. Все остальное производные от этого или вещи, без которых можно обойтись. Если все это есть, то и вопрос с едой можно решить. Но так и не было пока понятно, где они находятся. Система вентиляции была очень разветвленная. Через каждые несколько метров были большие боковые шахты, которые расходились на более мелкие, те на еще более мелкие и так далее. У Спаса возникла ассоциация с кровеносной системой организма. И тогда получалось, что сейчас они шли по главной артерии прямиком к сердцу. И, судя по нарастающему гулу, до этого сердца было уже недалеко. Видимо, гул и сыграл свою плохую роль в произошедшем. Он заглушал все шумы, и им приходилось полагаться только на зрение. А при таком большом количестве боковых коридоров уследить за всеми было просто нереально. Девочки, похоже, полагали, что тут им ничего не угрожает, и если заговорщица и бросится в погоню, то не так быстро, да и найти их будет здесь нелегко. Спас единственный, кто что-то почувствовал. Впоследствии он списал это на свои способности, а не обычные органы чувств. Он резко обернулся и увидел выбегающую из бокового прохода женщину, вскидывающую автомат. Повинуясь внутреннему порыву, он бросился на идущую перед ним Эсмеральду и сбил ее с ног. В это же время раздался выстрел, и плечо обожгло резкой болью. Вскрикнула от боли Вайна и коротко ругнулась Бона. Но последняя не от боли, а от досады, что пропустила атаку. Спас упал на Эсмеральду, и можно сказать, что приземлился мягко. Но в следующую же секунду его отбросило в сторону, как будто взрывом, и Эсмеральда исчезла. Это был, конечно, никакой не взрыв. Пружина, которую он всегда чувствовал в Эсмеральде, высвободила свою энергию. Поэтому она не скатила, не столкнула Спаса с себя. Его просто отбросило в сторону какой-то невероятной силой, и в этот раз он приземлился гораздо жестче. Перекатившись, он попытался понять, что происходит. Бона спряталась за металлическим выступом и время от времени перестреливалась с другими валькириями, спрятавшимися за другими аналогичными выступами далее по шахте. Эсмеральду видно нигде не было, но пару раз ему показалось, что вдалеке шахту пересекла стремительная тень, и каждый раз, когда она оказывалась в каком-то боковом проходе, оттуда раздавались выстрелы. Эта блуждающая перестрелка все удалялась и удалялась. Валькирии, пытающиеся стрелять в Бону, нервничали все сильнее и сильнее, понимая, что они остались практически одни и подмога не придет. Эсмеральда сейчас планомерно истребляла их силы в системе вентиляции, а силы, судя по выстрелам, были немаленькие. Киндра постаралась устроить большую облаву, несмотря на то, что времени прошло всего ничего. Спас подполз к Вайне. Ее ранило в бедро и довольно сильно. Пуля засела внутри. Она с бледным видом лежала и стонала, зажимая рану рукой. Спас вспомнил, что его тоже ранило, и потрогал плечо. Вся одежда была там мокрая от крови. Он оторвал рукав и попытался им же перетянуть рану. Получилось плохо, но лучше, чем ничего. По крайней мере, кровь теперь не шла так обильно. Он решил заняться Вайной. Ножа ни у него, ни у нее не было. Разрезать одежду было нечем, и он решил снять с нее штаны. Она попыталась вяло сопротивляться, видимо, плохо соображая и не понимала, что он хочет ей помочь. Не особо церемонясь, он несколько раз шлепнул ее по рукам, чтобы не мешало. На этом ее сопротивление было сломлено, и она беззвучно заплакала. Действуя проверенным методом, он зубами надорвал ткань и оторвал одну штанину, потом другую. Из одной штанины он сделал тампон, который приложил к ране, из второй бинт, которым привязал его. Получилось опять так себе. Остатки штанов он отбросил в сторону, но подумав, что неизвестно еще, когда у них будет возможность переодеться, если они выживут, конечно, подобрал и сунул Вайне за пазуху. Когда он это сделал, то услышал смешок Боны за спиной. Когда он повернулся, то увидел, что она смотрит на него с легкой полуулыбкой и укоризненно качает головой. Спас сначала удивился, что она не следит за противником, но в следующую секунду понял, что противников больше нет. По вентиляционной шахте в их сторону бодро шла Эсмеральда, вся увешанная оружием, под сумками и разгрузками. Теперь с вооружением и боеприпасами у них было все в порядке. Когда Эсмеральда подошла к ним, то сгрузила трофей на пол и потянулась. «Потери?» — спросила она. «Эти двое ранены», — сказала Бона и кивнула в сторону Спаса с Вайной, но они кое-как перевязались. Спас дойдет до места, там его подлатаем, девку надо бросить, она не ходок. Вайна жалобно всхлипнула. Эсмеральда кивнула. Разберись с трофеями, Спаса тоже вооружи. Еще одни руки нам не помешают, после чего она присела перед ним и, глядя в глаза, спросила, зачем ты меня прикрыл собой? Это было глупо. Почему? Не понял Спас. Причин много, одна из них, ты ограничил мою свободу действий, сказала Эсмеральда. А что же надо было делать? Спросил Спас. Надо было резко вскрикнуть, сказала Эсмеральда. Это было бы более эффективно. Я бы сразу ушла с линии огня и начала действовать. А если тебя так и тянет кого-нибудь собой прикрыть, то прикрывал бы Бону, она не такая быстрая, как я. Спас перевел взгляд на эту мускулистую женщину, а та, серьезно на него глядя, кивнула, мол, да, меня надо было прикрывать, ты что, учту, сказал слегка растерянно Спас. И вообще, что с тобой не так, спросила Эсмеральда. В смысле? Спас не понял, куда она клонит. Зачем вообще кого-то прикрывать? Что это за жертвенность? Ну ладно, мы с Боной, мы друзья и прошли огонь и воду. Но ты же нас почти не знаешь, зачем все время подставлять себя под удар? Смотри, две перестрелки, и ты словил две пули. Если так пойдет и дальше, мы бросим тебя так же, как и Вайну на очередном перекрестке, сказала Эсмеральда. Мы ее не бросим, сказал упрямо Спас. Вот именно об этом я и говорю, ткнула его пальцем в грудь Эсмеральда. Если ты не понял, то сейчас я действовала одна, а Бона сидела здесь и прикрывала вас. А по идее, мы должны были работать в паре. Так надежнее. Бона кивнула. Я не по своей воле здесь оказался, сказал спокойно Спас. Я знаю, сказала Эсмеральда, и эта пуля вполне могла попасть в меня. Я человек, так что, ты поступил по моим понятиям неправильно, но сам поступок засчитан. Я твоя должница, а я не люблю быть должна, так что постараюсь вернуть долг как можно скорее. Ну да, пробасила Бона, вообще он первый заметил нападающих. Неизвестно, как бы все обернулось, если бы не он. Может, заметили бы их, когда получили по пуле. Я одного не понимаю, сказал Спас. Если они тебя так боялись, что готовили ловушку в металлической коробке, почему сейчас бросаются в погоню, не боясь умереть? Ведь если ты так опасна, а ты опасна, разумнее было бы отступить, разве нет? Немногие знают, на что способна Эсмеральда, сказала Бона. Знают только те, кому довелось воевать бок о бок, а таких не очень много. Киндра знает, еще некоторые знают. Они и готовили ловушку. Для остальных способностей Эсмеральды это просто легенда, в которую они не очень верят. Думают, что она хороший воин, но обычный человек. А это не так. Погоди, потряс головой Спас, только что ты сама сказала, что ты обычный человек, сказал он Эсмеральде. Нет, возразила она, я человек, но необычный. Необычный, кивнула Бона. А какой же? Спросил Спас. Эсмеральда его ответом не удостоила, а резко встала и сказала Боне. Готова? Да, ответила та, это тебе, это мне, это спасу, сказала она, указывая на три кучи оружия поочередно. Я возьму только пояс с кобурой и пистолет. Мне еще Вайну нести, сказал Спас. Эсмеральда тяжело вздохнула. Нам сейчас оружие важнее, чем полудохлая повариха. Из-за тебя мы все можем погибнуть, сказала она. Если тебя волнует то, что, как ты сказала, мне теперь должна, то не волнуйся. Я прощаю тебе твой долг, ты свободна. Можешь действовать независимо от нас, без учета, так сказать. Но я постараюсь держаться следом и не отстать. Если получится, то мы с ней выживем. Не получится, значит, не судьба, сказал Спас. Не понимаю, развела руки в стороны Эсмеральда, но спорить больше не стала. Они молча нагрузились с Боной, взяв и то, что было припасено на долю Спаса, после чего зашагали по коридору. «Давай, девочка, если хочешь жить, нужно поднапрячься немного», сказал он Вайне, поднимая ее на ноги. Она все слышала, и была очень благодарна ему, что он ее не бросил. «Я сама пойду», сказала Вайна, «ты только дай мне на тебя опереться, так мы отстанем и потеряемся. У нас нет времени ковылять». С этими словами он присел и взвалил ее себе на здоровое правое плечо. «Ой, да ты совсем легенькая, как перышко», сказал он и заспешил по шахте, догоняя Бону с Эсмеральдой. Вайна и правда была очень легкой, даже на удивление легкой. Но, когда несешь все время на одном плече и можешь придерживать только одной рукой, Через некоторое время легкость исчезает и превращается в неподъемную тяжесть. Но Спас терпел. Казалось, что вентиляторы шумят уже близко, но это было не так. Они все шли и шли, шум все усиливался и усиливался, а вентиляторов видно по-прежнему не было. Спасу показалось, что их путь занял целую вечность. Наконец, они свернули в боковой, еще более широкие тоннели, в его дальнем конце увидели мерно вращающийся вентилятор. Гигантский вентилятор. Поток воздуха тут тоже был сильнее, чем раньше. Воздух дул на них. Приходилось преодолевать его сопротивление, продвигаясь вперед. Вентилятор вращался не с бешеной скоростью, но чтобы проскочить между его лопастями нечего было и думать. Они вращались размеренно, но достаточно быстро. К тому же перед вентилятором была решетка, не очень мелкая. При желании пролезть можно, если вентилятор будет выключен. Иначе никак, но это и не понадобилось. Сечение тоннеля здесь было круглым. Недалеко от решетки вентилятора в стене оказалась ниша, в которой была железная дверь. На двери был кодовый замок, который Бона открыла сходу. Они вошли внутрь и оказались в небольшом холле, от которого в разные стороны разбегались коридоры, в том числе и в сторону вертикальной вентиляционной шахты, находящейся за вентилятором. Там коридор заканчивался дверью, но они пошли в другую сторону и вскоре оказались возле лифта. «Вы здесь очень хорошо ориентируетесь», — сказал Спас, стараясь восстановить дыхание. Силы утекали из него стремительно, вместе с кровью, которую он не смог до конца остановить. «Когда мы нашли это место, то 2 месяца с Боной лазили по всем самым отдаленным, тайным, труднодоступным уголкам, прошерстили каждый сантиметр технических коммуникаций, и только тогда, когда убедились, что это место нам подходит и оно достаточно безопасно, решили начать завозить сюда людей», — сказала Эсмеральда. «Так что это за место?» — спросил Спас. «Это лучше увидеть своими глазами. Мы тебе обязательно покажем, но позже», — сказала Эсмеральда. Лифт был достаточно большой, грузовой. На нем сюда должны были доставлять запчасти для системы вентиляции, инструменты ремонтников. Оказавшись внутри, Спас испытал большой соблазн положить Вайну, которая к этому моменту потеряла сознание, на пол. Но он превозмог себя и продолжал ее держать, правда, привалившись к стене. Эсмеральда смотрела на него с легкой иронией, о чем-то думала и, наконец, сказала: «Я поняла». Она улыбнулась: «Тебя же зовут Спас. Значит, ты должен всех спасать, так? Это тот случай, когда имя делает человека, а может, человек делает имя», — возразила Бона. «А может, и то, и другое», — пожала плечами Эсмеральда. «Ладно, не будем тебе мешать исполнять свое предназначение. Ведь и в советники ко мне ты тоже набивался, чтобы спасти людей от бессмысленной бойни, так ведь? Это же очевидно», — выдохнул Спас. «Я тебе прямым текстом об этом сказал». «Да, сказал», — задумчиво произнесла Эсмеральда. Лифт наконец-то приехал. Они вышли через разъехавшиеся створки в лифтовый холл, и тут все было иначе. Спас сразу это понял: это место совсем не то, что было внизу. Они оказались в каменной постройке, и лифт здесь был инородным агрегатом, как будто его поместили сюда искусственно. Эсмеральда заметила его взгляд и прочитала его. «Да, мы продлили лифтовую шахту, чтобы вывести ее на поверхность. Это уже построено нами, в отличие от всего остального, ну не лично нами с Боной, нашими людьми», — сказала Эсмеральда, не дожидаясь вопроса. «Чего остального?» — спросил в очередной раз Спас. «Ты просто обалдеешь, когда увидишь», — сказала Эсмеральда. «Все обалдевают. И мы тоже обалдели. А теперь все это еще больше впечатляет. Но удивляться будешь позже. Чтобы все понять, нужно смотреть снизу, а мы сейчас наверху. А нельзя просто сказать?» — поднял брови Спас. «Не хочу портить впечатление», — улыбнулась Эсмеральда. «Если выживем, ты получишь возможность удивиться увиденному без предварительного фантазирования». «Да не хочу я удивляться», — выдохнул Спас. «Хочу знать, где мы». «Зато я хочу, чтобы ты удивился», — хохотнула Эсмеральда и пошла к выходу. Они как будто вышли из небольшого холма. Даже дверь было непросто увидеть невооруженным взглядом. И находились они сейчас в лесу. Не очень густом и достаточно молодом, но лесу. Кроме неба, вокруг было видно только деревья, что никак не помогало понять, где они находятся. «Бона». Эсмеральда кивнула ей на Спаса. «Он сейчас рухнет. Помоги ему, мы уже почти на месте». Только договорив, Эсмеральда исчезла. Спас растерянно моргнул. Это было слишком быстро. Так быстро, что глаз не успевал обработать информацию. Люди так не двигаются, В очередной раз пришла ему в голову мысль, но ведь она сама сказала, что человек, хотя она ведь могла сказать что угодно. Почему ей нужно верить? Эсмеральда вышла из-за ближайших кустов. «Это пташки», — сказала она, — «но не все. Видимо, у них потери. Хорошо, что хоть часть смогла выбраться». Бона подошла к спасу, одной рукой взяла Вайну за шкирку и переложила себе на плечо, как подстреленную дичь. Потом, совершенно не замечая дополнительного веса, пошла следом за Эсмеральдой. Когда девушку сняли у спаса с плеча, он испытал невероятное облегчение, ведь он уже еле-еле держался, и он понял, что вот оно, счастье. Слегка пошатываясь, он побрел следом за валькириями, хотя ему казалось, что он летит, почти не касаясь земли. Глава 33. Через полкилометра они пришли к землянке, хорошо спрятанной, замаскированной землянке. По пути к ним присоединились пташки. Они потеряли двоих убитыми, трое были ранены, одна тяжело, и ее несли подруги. Узнав о потерях, Эсмеральда стиснула зубы и некоторое время шла молча. Возле землянки она сказала: «Пост». Старшая пташка, в ответ на ее слова, кивнула двум своим девочкам, и они тут же растворились в зарослях. Остальные вошли внутрь. Дверь в землянку была с кодовым замком, который открывался, в том числе, и по отпечатку пальца. «Связь», — коротко бросила Эсмеральда, оказавшись внутри, и Бона тут же уселась за пульт с множеством клавиш и экранов. Сама предводительница подошла к дальней стене, взялась за ручку на ней и открыла створку. Спас думал, что там окажется оружейный арсенал, но ошибся. Это был просто холодильник. Эсмеральда достала бутылку воды и стала задумчиво пить. Потом махнула старшей пташке и, не выходя из задумчивости, указала ей на Спаса и Вайну. Так кивнула и подошла к стеллажу, заставленному разнообразным оборудованием. Она взяла оттуда большой металлический ящик и с трудом отнесла его на середину помещения. Второй такой же ящик другие пташки оттащили в угол, где расположились раненые валькирии. Спас догадался, что это как-то связано с медициной, и они хотят заняться их ранами. Когда старшая пташка поманила его к себе, он отрицательно покачал головой и указал на Вайну. «Нет, сначала он», — резко сказала Эсмеральда. Спас понял, что дискуссия будет сейчас неуместной, к тому же состояние Вайны было вроде стабильным. Она пришла в себя и затуманенным взглядом обреченно смотрела по сторонам. «Как тебя зовут?» — спросил Спас старшую пташку, обладательницу хриплого голоса, которая его и похитила. «Руфь», — ответила та, — «знаешь, что это?» Она указала на ящик. «Нет, а меня зовут Спас», — ответил он. «Я знаю, как тебя зовут», — невесело улыбнулась Руфь. Она, видимо, еще не пережила потерю своих бойцов, и это висело над ней темным облаком. «Это военный полевой регенератор». «Да», — поднял брови Спас. «Я даже не знал, что такие бывают». «Еще как бывают», — кивнула Руфь. «Он, конечно, не чета обычному больничному медицинскому регенератору, возможности не те, но раны латает как надо. Так что, раздевайся и клади свое плечо в нишу». Спас осторожно снял с себя одежду и остался по пояс голым. Подойдя к регенератору, он уселся возле него на пол и наклонился плечом внутрь. Руфь нажала кнопку на корпусе, внутри что-то загудело, выдвинулись несколько манипуляторов, которые плотно зафиксировали плечо, за ними выдвинулась стальная металлизированная ткань, которая скрыла от глаз все происходящее внутри. Спас почувствовал два укола подряд, видимо, ему впрыснули какие-то препараты, а после этого чувствительность сильно упала, и все дальнейшее происходило как будто не с его частью тела, а с чьей-то чужой. Эсмеральда, не выходя из задумчивости, подошла и села рядом со Спасом, внимательно разглядывая его тело. Потом приложила указательный палец к шее и повела его медленно вниз по спине, обходя бугры мышц. На ребрах она задержалась и прощупала их всеми пальцами. Дошла до поясницы и, наконец, резко встала. Спас не понимал, что она делает, и с любопытством ждал, чем все это кончится. «А ты не понаслышке знаешь, что такое регенератор», — вынесла вердикт Эсмеральда. «Тебя собирали по кускам и не один раз, насколько я могу понять. Да уж, ты не тепличный мальчик, как я вначале подумала. Слишком уж идеалистичный. Оказывается, что просто глупый». «Глупый», — удивился Спас. «Конечно», — пожала плечами Эсмеральда. «Разве умный будет попадать в такие передряги? Чудо, что ты еще жив. Да и по совместно пережитому опыту могу сделать тот же вывод, какой есть», — сказал Спас. Ему жутко захотелось спать, видимо, от сделанных уколов. «Шрамов у тебя будет побольше, чем у меня», — сказала Эсмеральда. «Правда, они косметически обработаны и не бросаются в глаза. «А у тебя не было возможности сделать то же самое со своими шрамами?» – спросил Спас. «Была», – просто ответила Эсмеральда. «Но зачем? Я такая, какая есть. Значит, мы не так уж и отличаемся друг от друга. Мы оба такие, какие есть. Только вот тараканы в голове у каждого свои», — сказала Спас. «Это точно», — усмехнулась Эсмеральда. «Что там?» — повернулась она к Бонне. «Все плохо», — ответила та. Все время, как они были здесь, она переговаривалась с кем-то в полголоса по внутренней связи. «И хуже всего то, что мы не знаем, кому можно верить. Надежные люди остались, но их мало. Про большинство мы просто не знаем, на чьей они стороне». «Мы знаем», — возразила Эсмеральда. «Большинство на стороне победителя. Большая связь работает, должна», — кивнула Бонна. «Про нее ведь никто не знает, значит, и отключить не могли». «Давай, я выйду в эфир», — сказала Эсмеральда и протянула руку. Бонна вложила в нее микрофон, после чего она нажала на пульте несколько кнопок и кивнула Эсмеральде. «Валькирии мои, а также все жители Асгарда, с вами говорит Эсмеральда. Сегодня на меня было совершено покушение. Заговорщицы решили захватить власть в нашей стране. Я не могу заглянуть в душу к каждому и понять, что он думает. Может быть, многим действительно хочется перемен. Может быть, кому-то не нравится, как я управляю местом, которое сама создала и где собрала всех вас. Я все это допускаю, и мы все это обязательно обсудим. Но потом, когда я собственноручно убью всех тех, кто решил воткнуть нож мне в спину, это случится обязательно, но не сегодня. Поэтому у меня к вам одна просьба: не устраивать резню. Неважно, поддерживаете вы меня или заговорщиц, затаитесь, пока все не закончится. Пусть схватка за власть идет наверху, среди тех, кому она нужна. Не выясняйте отношения друг с другом. Не нужно гражданской войны. А когда я вернусь и накажу предателей, мы все мирно решим. Если кто-то хочет другой жизни, он волен будет уйти, мы не будем препятствовать, если он не запятнал себя кровью. Ждите. Я со своими верными сторонниками вынуждена была на время уйти, но скоро я вернусь. Трепещите те, кто замешан в предательстве. Вам не избежать возмездия. До скорой встречи, ваша Эсмеральда. Она протянула микрофон Бонне и вопросительно дернула подбородком, мол, ну как? Бонна подняла вверх большой палец. Я бы поаплодировал, сказал Спас, но одной рукой не смогу. Это сарказм? Спросила Эсмеральда. Нет, удивился ее вопросу Спас, я говорю искренне. Мне кажется, это очень достойно, не втягивать людей в междоусобицу, а постараться самой решить свои проблемы. Я сделала это не из благородства, сказала жестко Эсмеральда. Я не знаю, кто на моей стороне, а кто нет. Вдруг моих сторонников окажется меньше, тогда их всех перебьют, и я просто потеряю все шансы вернуть контроль над моей страной, а с заговорщицами мне разобраться по силам. Асгард. Спас почесал лоб, знакомое слово. Зачем придумывать что-то новое, если можно открыть книжку и взять старое, но хорошо забытое большинством, пожала плечами Эсмеральда. Я только не могу понять, как вы могли не заметить такой масштабный заговор, сказал Спас. Я сама этого не понимаю, почти вскрикнула Эсмеральда, но тут же взяла себя в руки после этого неожиданного эмоционального всплеска. Я сильная и быстрая, но, видимо, слишком мягкая, сказала она, и продолжила чуть слышно. Трезуб бы на моем месте просто пошел и убил бы всех сразу, а я не могу, мне нужна пауза, чтобы собраться с силами. Мне никогда не стать такой, как он. И она, что есть силы, ударила кулаком по стене. Трезуб, Спас опять начал тереть лоб, знакомое имя. Ты не можешь его знать, отмахнулась Эсмеральда. Этот человек легенда того места, где я выросла. Все девочки сохли по нему, но ни у кого не было шансов, да дело и не в этом. Он был лучшим, самым лучшим, легендой. Он делал такое, что никому другому было не под силу. Но несколько лет назад он пропал, не вернулся с очередного задания. После этого и я сбежала оттуда и связалась со жрецом. «Могу устроить вам встречу», — спокойно сказал Спас и зевнул. Вколотые ему седативные действовали все сильнее и сильнее. Он опять не увидел, как Эсмеральда оказалась рядом и успела схватить его ладонью за лицо. «Не смей шутить на эту тему. Еще раз такое скажешь, и я сверну тебе шею», — сказала Эсмеральда. «Руди здесь, на планете, он член нашей команды», — сдавленным ладонью ртом проговорил Спас. «Какой к черту Руди?» — прошептала Эсмеральда. «Отпусти», — как мог резко сказал Спас, и Эсмеральда нехотя послушалась. «Что у тебя за мания хватать людей за лицо? Причем, во время разговора. Ладно бы в паузе, твоего трезуба теперь зовут Руди. Мы спасли ему жизнь, он влился в нашу команду и теперь один из нас. Задание у него было на этой планете. Кстати, он вступил в схватку с твоим жрецом и тот отрубил ему руки, а его жена за это отрубила жрецу голову. Вкратце так, хотя многое мне только рассказывали. Что-то я забыл, что-то просто пропустил. Но я почти уверен, что мы говорим об одном и том же человеке. И то, как ты двигаешься, мне все время что-то напоминало. Теперь я понял. У меня все время вертелись в голове ассоциации с Руди. Это невозможно, проговорила Эсмеральда. В моей жизни все время происходит невозможное, сказал Спас. Может, это судьба, или какое-то предназначение. Ты сказал, у него есть жена, все так же потрясенно проговорила Эсмеральда. Тебя это волнует? Спросил Спас. Нет, не то чтобы просто странно и неожиданно, проговорила Эсмеральда, которая, как ни сопротивлялась этому, но начинала верить рассказу Спаса. Что делаем, Эс? Спросила Бона. Все по плану. Как я и сказала, берем паузу, чтобы собраться с силами и чтобы они сидели тут на нервах и жрали себя изнутри. Сейчас нам нужно попасть на Атлантиду. Сомневаюсь, что они установили над ней контроль, это было просто невозможно, тем более, что все произошло так быстро. Нужно срочно отправляться туда. Для этого нам нужен транспорт, способный вместить всех, сказала Эсмеральда. Если у них будет время, они могут подготовиться к встрече с тобой, а не жрать себя, сказал Спас и нарвался на резкий взгляд Эсмеральды. Нам в любом случае нужна пауза, сказала она, и Атлантиду нужно взять под контроль. Там будет наша опорная база. А, Атлантида это тот плавучий железный остров из кораблей, вдруг догадался Спас. Молодец, догадался, без всякой иронии сказала Эсмеральда. Поправь меня, если я ошибаюсь, но у меня в голове вертится мысль, что Атлантида затонула, сказал Спас. Ты прав, но мы не собираемся повторять ее судьбу. Это просто красивое название. Тем более, что и с той Атлантидой было все не так просто. Очень много разных легенд с этим связано, сказала Эсмеральда. Ореол тайны, понимаю, улыбнулся Спас. Нет никакого ореола, сказала Эсмеральда. Уже мало кто помнит эти слова и названия. Люди не читают таких книг. Регенератор загудел и освободил руку Спаса. Он, слегка пошатываясь, встал, но тут же почувствовал себя лучше. Перед тем, как его отпустить, ему в очередной раз что-то вкололи. Пташки принесли Вайну и стали укладывать ее так, чтобы можно было поместить бедро в регенератор. В той стене шкаф, посмотри себе что-нибудь из одежды, твои размеры должны быть, сказала Бона. Спас кивнул и тут же пошел одеваться. Когда Вайну поместили в регенератор и он начал работать, Эсмеральда подошла к ней, присела на корточки и, заглянув поварихе в глаза, твердо спросила, кто главный, Лантра. Тут же ответила та, как будто только и ждала этого вопроса. Лантра, задумчиво повторила Эсмеральда, Бона, ты удивлена, вчера бы удивилась, а сегодня нет, сказала Бона. Да, у них должен был быть кто-то на самом верху, сказала Эсмеральда, сколько вас, продолжила она допрос Вайны, я не с ними, встрепенулась та, меня заставили, у меня дочке 5 лет, они сказали, что всякое может случиться, если я им не помогу, надо было сказать мне, мы бы защитили твоего ребенка, сказала Эсмеральда, 5 лет, ты из тех, кто приехала сюда с ребенком, дочка в саду Валькирий, да, она там, я же все время на работе, а воспитатели, кажется, хорошо заботятся, она не жаловалась никогда, и учит всему, сказала Вайна, да, я за этим слежу, кивнула Эсмеральда, сама часто туда хожу и все проверяю, дети наше будущее, допустим, что тебя и в самом деле заставили, так сколько их, я не знаю, сокрушенно покачала головой Вайна, много, но я видела, что люди к ним присоединяются неохотно, им часто приходилось действовать угрозами и шантажом, как со мной, например, но среди боевых отрядов, некоторые из командиров уговорили своих бойцов перейти на их сторону, и многие из них сейчас полегли в вентиляции, усмехнулась Бона, может все не так уж и плохо, как показалось, может, стоит сразу разобраться с ними, мы уже сразу разобрались, резко сказала Эсмеральда, нет, в следующий раз мы хорошо подготовимся, и придем, когда они не ждут и там, где они не ждут, не волнуйся, Бона, долго мы тянуть не будем, но там ведь не только Лантра, есть и другие. Это точно, есть. Верхушку придется почистить основательно, согласилась Бона. То, что мы сейчас отправимся на вашу Атлантиду, это хорошо, сказал Спас, как раз сумеем предотвратить столкновение. Только вот, как мы туда доберемся, долетим, сказала Эсмеральда, что с вашей птицей? Обратилась она к Руфи. Птица должна быть в порядке. Мы ее поставили на запасную стоянку. Мы всегда ставим ее в разных местах, как ты и сказала. Думаю, если они ее и ищут, то пока не нашли. Но это вопрос времени, нужно забрать ее как можно быстрее, сказала Руфь. А на своей птице полететь не хочешь, сказала Бона. Может, и ее успеем забрать? Нет, отрицательно покачала головой Эсмеральда, там нас точно будут ждать. Это без вариантов. Полетим на транспорте пташек. У него же заряда не хватит на такое расстояние, сказала Бона. Тем более, что лететь придется битком. Все задумались. Можно будет подзарядиться по пути, наконец, сказала Руфь. Правда, удобнее всего это сделать на острове, где мы Спаса захватили. Отлично, оживился Спас. Я вас тогда с женой познакомлю. Ну, сначала помирю, а потом познакомлю. Девочки, кто из вас дрался там, на острове? Спросил он у пташек. Она погибла, ответила Руфь. Да уж, покачал головой Спас. За птицей пойдем я, Руфь и Спас. Обещала же показать тебе наш мир, сказала Эсмеральда. Прям вот мир, удивился ее словам Спас. Увидишь, сам скажешь, как это называется, сказала Эсмеральда. Ну уж нет, я тебя не оставлю. Делай что хочешь, но я тоже иду. Это единственный приказ, которому я не подчинюсь, сказала Бона. Ладно, что с тобой поделать? Пташки, справитесь тут одни? Спросила Эсмеральда. А чего же не справиться? Удивилась одна из пташек, не маленькие же. Тянуть не стали и вышли почти сразу. Спас так и не мог пока понять, где они находятся, но какое-то внутреннее чувство говорило ему, что очень высоко. Да и девочки называли это крышей мира. Но местность была странная для гор, как будто дикий лес. Правда, весь изрезанный тропинками, но почти без следов человеческого пребывания в виде построек или еще чего-нибудь. Тут никакая деятельность не велась, но люди бывали часто. Сразу возникла мысль о патрулировании территории, хотя, за все время пути они никого так и не встретили. Когда они дошли до края, перед ними открылся вид на море. Они, в самом деле, были высоко в горах. Это было какое-то странное, удивительно ровное плато, заросшие относительно молодым лесом. Дальше они начали спускаться вниз, шли по горным тропам, которые только казались заброшенными, но их выдавали сложные места. Там, где нужно было преодолеть ущелье или отвесный склон, мостки и лестницы были в идеальном состоянии. А дальше опять начиналась дикая горная тропа, имеющая такой вид, как будто специально. Потом они вошли в пещеру, долго шли по ней и, наконец, вышли на скальный уступ, высоко в горах, с противоположной стороны от моря. От неожиданности Спас даже вскрикнул. «Впечатляет?» — гордо спросила Эсмеральда. «Что это, мать его, такое?» — проговорил Спас. «Это наш мир», — сказала Эсмеральда. Глава 34. Удивиться было чему. Спас долго не мог понять, что же именно он видит. Внизу перед ним было море, относительно большое водное пространство, достаточно плотно окруженное островами, и в центре этого пространства тоже был остров. Но удивительно было не это. Удивительно было то, что все это пространство было накрыто крышей. Эта крыша создавала внизу, действительно, целый мир. Тут был большой флот, укрытый от глаз как сверху, так и практически со всех других сторон. Центральный остров был очень сильно обжит и весь испещрен лестницами, дорогами, тоннелями, утыкан постройками и черти чем еще. Даже отсюда было видно, что там бурлит жизнь и снуют люди в больших количествах. Крыша тоже была неоднородна. Из нее было много выступов и разного рода наростов. Между многими из них шли мосты и лестницы на огромной высоте. Ведь и вся эта крыша была на высоте скал, возвышающихся на островах. «Что это?» — повторил Спас. «Вижу, что ты впечатлен», — улыбнулась Эсмеральда. «Это большая, старая, исследовательская космическая станция. Практически целый летающий город. Такие сейчас уже не делают. Эту создали очень давно. Но как вы ее сюда поместили?» Спас никак не мог понять, как такое возможно. «Это не мы», — улыбнулась Эсмеральда. «Когда такие станции списывали, то их, дабы добру не пропадать, стали использовать для колонизации новых планет. Очень бережно приземляют такую станцию на новую планету, и вот уже есть отправная точка. На первое время у колонизаторов есть все необходимое. И источники энергии, и исследовательские лаборатории, да и место для жизни. Но как приземлить такую гигантскую штуку?» Удивился Спас. «Я даже боюсь предположить, сколько она весит. Да, это сложная техническая операция, для которой используется множество кораблей. Это математика. Значит, найти ресурсы, чтобы приземлить такую станцию, обходилось дешевле, чем возводить на неосвоенной планете стартовый город с нуля. И это здесь еще климат хороший. А ведь бывают планеты с агрессивной атмосферой. Там такие станции были просто незаменимы, сказала Эсмеральда. Но место выбрано, мягко говоря, странное для приземления, покачал головой Спас. Ты прав, выбрано было другое место. На континенте Сердце, слышал про такой? Спросила Эсмеральда. При упоминании Сердца Спас вздрогнул, но ничего не сказал и просто кивнул. Так вот, продолжила Эсмеральда, во время приземления из-за ошибки в расчетах все пошло не так. Пришлось искать новое место для приземления прямо по ходу. Ведь приземляющие ее корабли, по большому счету, просто сильно замедляли ее падение. Летать с ней туда-сюда было невозможно, только слегка скорректировать курс. Эта группа островов была признана наиболее удачным вариантом, выбирали-то из плохого и очень плохого, притом быстро. В итоге, получилось то, что получилось. Однако, после такого приземления, возникли сложности с эксплуатацией этого сооружения. Ведь станция зависла высоко над морем, очень неудобно, да и пострадала она сильно. Скалами пробила корпус во многих местах, когда она на них насадилась. Особенно центральный остров наделал бед, Эсмеральда указала на него рукой. Но жизненно важные органы станции не пострадали и поэтому ее не стали сбрасывать со счетов, а все же собирались использовать. Поэтому и не стали демонтировать ни реакторы, ни другие дорогостоящие системы. Но годы летели, колонизация шла своим чередом, стали возникать другие города, а станция так и осталась невостребованной. В итоге про нее почти забыли. Постепенно сверху на нее стало наносить землю, появилась растительность и она спряталась ото всех, став почти незаметной и сверху похожей на остров. А потом ее нашли мы. «Странно все это», — сказал задумчиво Спас. «Неужели ни у кого не осталось никаких данных про нее? Ведь должны же были сохраниться документы упоминания». «Да, история действительно странная», — согласилась Эсмеральда. «По всему получается, что как будто эта станция была помещена сюда за несколько столетий до колонизации. Но ведь это невозможно, верно? Поскольку данные либо не сохранились, либо у нас нет к ним доступа, мы этого теперь никогда не узнаем. Откуда же ты знаешь, как опускали сюда эту станцию?» — спросил Спас. «Во-первых, по аналогии, я изучила, как это обычно происходило. Во-вторых, кое-что осталось в бортовом журнале и мы даже смогли это восстановить. Но там крохи, касающиеся самого процесса приземления, да и то, все было сильно повреждено. Тут все потом подчищали, с точки зрения информации. Оно и понятно, если объект законсервирован, то вдруг сюда кто-то проникнет и похитит важные данные, потому все и удалили», — сказала Эсмеральда. «Не бойтесь, что такая старая штука просто разломится и рухнет в море», — задал Спас самый главный вопрос. «Нет», — покачала головой Эсмеральда. «Мы тут сначала сами все облазили, потом привезли инженеров, они все проверили. Сейчас везде стоят датчики, считывающие напряжение конструкции, усталость металла. Но специалисты мне все объяснили. Раньше на дальний космос средств не жалели. Для строительства этой станции использовали уникальные сплавы, в очень больших количествах. Как раз тогда получило большое развитие металлургия на астероидах, так что запас материала был почти неограничен. А эта станция... Есть такое подозрение, чуть ли не первое в своем роде. Тут вбухали с перебором. Это потом начали экономить и оптимизировать. Ее каркас состоит из, по сути, вечных сплавов, не подверженных коррозии. Да и все остальные части не из обычного железа. То, что из обычного, почти везде либо сгнило, либо в плачевном состоянии. Но сама станция стоит. Она стала частью ландшафта, и это будет продолжаться еще очень долго. Вопросы безопасности и надежности. Это первое, что мы изучили. Да, Бона, нам двигаться надо, сказала Бона, вместо ответа на вопрос. Я знаю, сказала Эсмеральда, но я обещала Спасу показать наш мир. И Атлантиду свою вы здесь собрали? Спас кивнул на водную гладь внизу. Ага, здесь. Хотя у нас тут договор на белое пятно, но все равно стараемся не светить своими ресурсами перед теми, кто наверху, сказала Эсмеральда. Договор на белое пятно, удивился Спас.